надел на выхлопную трубу шланг, второй конец шланга присоединил к втулке на трубе, через которую нагретый воздух поступал в спальню Питера Лекстера, потом сел в машину и завел мотор. Смертельный газ из двигателя через гибкий шланг пошел в отопительную трубу и поднялся в спальню Питера Лекстера. Заметьте, дьявольскую хитрость такого способа. Сэму пришлось только включить мотор, чтобы отправить безболезненную смерть в комнату, удаленную на много футов от работающего мотора, в комнату с запертой дверью. Кстати, он поджег дом. У людей, погибших при пожаре, обязательно находят в крови окись углерода. Это блестящий пример убийства, и, очевидно, единственная свидетельница — это рыженькая сиделка, которая застала Сэма на месте преступления. И единственная причина, что она до сих пор жива, — это то, что Сэм Лекстер решил, будто она не поняла того, что видела. Или он думает, что она не видела шланга. Сыщик достал из кармана брюк жевательной резинки и спросил, что будем делать дальше? Свяжемся с окружным прокурором, — ответил Мейсон. Он всегда уверяет, что адвокат-криминалист употребляет свои знания на то, чтобы помогать убийцам избавиться от наказания. Вот я его и озадачу. Покажу ему убийство, которое я раскрыл, в то время как его люди начисто опозорились. — Но твое доказательство слишком слабо, чтобы навешивать обвинение в убийстве, — усомнился Дрейк. — Ничуть не слабо, — отпарировал Мейсон. — Заметь, было четверть одиннадцатого. Уже стемнело. Ворота гаража были заперты. Сэм Лекстер притворился пьяным, когда поставил машину в гараж. Но он должен был выйти из машины, подойти к воротам, запереть их, снова сесть в машину, включить мотор. Он должен был присоединить шланг к своему двигателю и к его трубе, по которой шел нагретый воздух, в спальню его деда, а потом ему оставалось только завести мотор. Возможно, мотору и не надо было работать долго. И если я еще помню судебную медицину, в выхлопной трубе автомобиля моноокись углерода образуется в количестве 1 кубический фут в минуту при 20 лошадиных силах. Гараж за 5 минут может наполниться смертельным количеством газа. В атмосфере, содержащей всего 0,2% газа, человек может погибнуть. Кровь мертвого будет ярко-алой. Этот газ так действует на кровь, что она не может снабжать ткани кислородом. Эти же признаки отличают кровь человека, погибшего в горящем доме. Да, нельзя отказать Сэму Лекстеру в дьявольском уме. Если бы этой сиделке не случилось застать его, он совершил бы безукоризненное убийство. «И ты все это хочешь передать в руки окружного прокурора?» — перебил Дрейк, глядя на Перри Мейсона лишенными выражения глазами. «Да. А не надо ли сначала проверить, какое отношение к этому имеет твой клиент?» «Нет, не думаю», — медленно сказал Мейсон. «Я не собираюсь покрывать своего клиента, если он замешан. Меня наняли, чтобы помочь ему сохранить за собою кота, и он его сохранит, твоими дьявола. Если он нашел принадлежащие наследникам деньги и присвоил их, это уж совершенно другое дело. И заметьте, что Питер Лекстер вполне мог подарить эти деньги Эштону перед смертью». «Ерунда», — сказал детектив. «Пит Лекстер не ждал смерти, у него не было причин раздаривать деньги». «А ты не будь таким уверенным», — возразил Мейсон. «У него была какая-то причина взять деньги наличными. Но довольно об этом рассуждать, Пол. Главное сейчас — это предъявить обвинение чужому клиенту, а не ставить своего в такое положение, когда он должен давать массу объяснений. Я свяжусь с Эштоном и скажу, что кот — его безопасность». «Ну, это называется из пушки по воробьям», — засмеялся сыщик. «Мы нарвемся на неприятности, спасая жизнь коту, и доказывая на ту шастру, что меня на кривой не объедешь». — добавил Мейсон. — Не забудь этого аспекта, дело, Пол. — В аптеке за углом есть автомат, — вспомнил Дрейк. — Ладно, Пол. — Позвоним Эштону и окружному прокурору. Они завернули за угол. Мейсон опустил монетку, набрал номер Питера Лекстера и спросил Чарльза Эштона. Через несколько минут голос Эштона задребезжал в трубке. — Говорит Перри Мейсон, мистер Эштон. Думаю, что насчет клинкера можно больше не беспокоиться. — Почему? — спросил Эштон. — Думаю, что у Сэма Лекстера скоро забота будет по горло, — объяснил Мейсон. — Он будет занят. Пока не говорите ничего слугам, но возможно, что сам Алекстра